Папа Волк. Сказка. Живут в селе много собак, больше дворняк, но есть и овчарки. Конечно, по весне появляются здесь щенята. Овчарка Найда родила всего одного, да и то от волка. Встретились они в степи под луной. Волк заливистовал на кургане, и показалось Найде, что красивее этой песни она ничего не слышала. А как известно, волки воют не от тоски, они так собирают стаю на охоту. Но к волку никто не пришел, не было волков в этом краю. С одной стороны, хорошо, все охотничьи угодья принадлежали ему одному, а с другой – скучно. И он очень обрадовался, когда познакомился с Найдой. Пускай она овчарка, сердцу не прикажешь. К тому же оба они серые, остроухие, желтоглазые. Жила Найда в большой новой конуре, где всегда лежало свежее сено, а поверх – еще кусок овчины. Хозяева о ней заботились. Спускали с цепи ночью, чтобы оббегала двор и сад, сторожила от воров. Увидели хозяева, крупного серого щенка, погладили и стали Найде давать больше еды. Как известно, деревенские псы своими чадами вовсе не интересуются. А вот волки – хорошие отцы волчатам. Прибежал волк ночью к усадьбе, где жила Найда. Та сначала насторожилась, а потом успокоилась и даже лаять не стала. Волк слышал, что во дворе скулит щенок. Он подрыл под забором дыру и заглянул, чтобы посмотреть на сына. Щенок увидел два горячих глаза, завизжал от страха и забился в конуру. Волк убежал и вскоре вернулся с куропаткой, просунул ее под забор. Так и стал время от времени навещать малыша. Волк приглашал Найду переселиться в нору. Логово было отличное, во овраге, с двумя отнорками, под корнями старой ивы, недалеко от ручья. Но овчарка не желала и думать об этом. Однажды хозяин заметил волка в окно и выскочил с ружьем. «Что же ты не лаешь?» — говорит Найде. «Сторожиха». Смотрит, а на земле лежит рябчик. Удивился хозяин. Волк вместо того, чтобы унести что-нибудь со двора, несет сюда добычу. Может, это и не волк вовсе? И ушел в дом. Не догадались хозяева, что щенок — сын волчий. Зато деревенские собаки догадались, чуяли они волка, перелаивались, перебрехивались и поняли, почему он село навещает. Кстати, щенку ведь два имени дали. Одно, конечно, хозяева, а другое – родители. Родители его попросту назвали «Кусай», и хозяева, недолго думая, «Кусай». Совпадение. Подрос немного щенок, разрешила ему Найда выйти на улицу. Обрадовался малыш, выскочил, смотрит налево, направо, столько домов, людей. Видит, у соседских ворот играют два его ровесника-щенка. И через дорогу, на горке песка, лежат еще двое. Обрадовался Кусай компании, завилял хвостом. Но тут взрослые собаки выбежали из дворов, залаяли хором. Щенок бросился обратно в конуру. К вечеру снова вышел на улицу. А щенки отвернулись и делают вид, что его не замечают. «Эй!» — скулит он. «Разве я вас чем-то обидел? Разве я вас как-то укусил? У тебя папа волк!» Завизжали в ответ соседские щенята. «Наши мамы с тобой играть запрещают». Расстроился Кусай. Хотелось ему дружить с ровесниками, они стаи на него набрасываются. И в следующий раз, когда папа-волк прибежал с подарком, суслика принес, щенок на гостя громко зарычал, будто и не родня они, будто чужие. Найда слегка удивилась, но сына не остановила. Он растет, пусть сам решает. Папа-волк обиделся, опустил голову и потрусил в осеннюю степь. Раньше, когда он гостинцы носил, сын радовался, бежал навстречу. Волк мечтал научить его охотиться. Но вот подросло чадо, и не нужен ему отец. Перестал волк ходить в село. Скучно ему одному, тоскливо. Тут и настала зима. Волк вышел из норы в ночную степь. Небо усыпано крупными звездами. Луна полная в туманном кругу, к морозам. Снег сверкает до горизонта. В селах огни горят. Зайцы вдоль дорог обгрызают стволы осин. Не пойти ли поохотиться? И вдруг слышит он волчий вой, потом еще голоса, целый хор. Неужто закончилось одиночество? Вот радость-то! Поспешил наш волк навстречу стае, где оказалось 6 взрослых волков и волчиц да 3 переярка, и был принят в нее. Стали охотиться вместе. А щенок рос да рос, задирой стал. Раньше боялся собак, людей, а теперь всех готов облаять. Даже почтальон стал опасаться заходить к его хозяевам, даже соседи. Как-то на утренней январской заре Кусай выбежал в степь. Небо ясное, вдоль горизонта залито малиновым светом. Далеко видно. Свежий снег испещрен следами. Вдалеке стая куропаток общипывает красные ягоды с кустов шиповника. Мышка пробегает, подбирая зернышки, упавшие с бурьяна. Зайцы то там, то тут, белые на белом прыгают. Лиса кого-то тащит в пасти. На краю села виден сток, оттуда лось сено ест. Ишь, куда выбрался из своей чащи. У щенка глаза разбежались, кого ловить. И, конечно, выбрал он лося, этого лесного великана. Хотя сам Кусай поместился бы в рукаве большого тулупа, который надевал его хозяин, выходя чистить дорожку от снега. Кусай взвыл, бросился к лосю. Тот удивился, наклонил рогатую голову и говорит. «Ты что это вопишь, малыш? Разве я тебе лапу отдавил?» Кусай робел. «Действительно, что он может сделать? А почему бы не загнать лося во двор? Вот хозяин-то удивится». Стал Кусай кружить вокруг лося, а тот и не обращает внимания. И вдруг вскинул голову, схрапнул и потрусил в поле. Кусай огляделся и видит, приближается к ним стая волков. Да такие хитрые, отсекли Кусай от тропинки в село. Глаза горят, клыки белые ощерены. Бросился Кусай вслед за лосем. Но у того ноги длинные, а Кусай в снегу вязнет. Лось скрылся за лесополосой, а Кусай загнали в кустарник. Повернулся он к волкам и оскалил зубы. «Ох, думает, съедят меня». Волки подбежали и хотели уже броситься на него, как вдруг один прыгнул вперед и стал между стаей и щенком, да как зарычит. «Никто его не тронет! Это мой сын!» «Нет, это щенок!» — говорят другие волки. «Стыдно вольному волку называть своим сыном щенка. Собаки — наши враги. Давай-ка мы его съедим. Если не хочешь, сам можешь не есть. Только нам не мешай». «Нет», — говорит отец-волк, — «я вам не позволю», — и оскалил свои острые зубы. Тут раздался выстрел, и волки бросились в разные стороны. Это хозяин и Найда нашли Кусая. Найда даже с цепи сорвалась, лаяла, хозяина звала на помощь. Вот они вместе явились спасать щенка. Бросилась она к сыну, рада, что тот уцелел. Хозяин видит, все в порядке, и домой зашагал. Тут папа-волк вышел из лесополосы и стоит, смотрит. Найда к нему приблизилась и лизнула в щеку. «Не беспокойся», — волки говорит. «Я его не дам в обиду, даже охотиться научу на зайцев, рябчиков и сусликов». «Спасибо», — ответил Кусай. «Только что же мне делать, если ты придешь к нам в кошеру овец воровать?» «Не будет этого», — пообещал папа-волк. «Волки не охотятся там, где их семья живет, а вы — моя семья».